Слава нашему Господу за то, что продолжается жизнь наша на земле, и что Господь продолжает нас учить, и прежде всего через Святое Божественное Слово. И как сегодня было подчеркнуто, чтобы мы не противились Богу, чтобы мы не воевали с Ним. Это так легко и просто у нас получается. И горе тому, кто припирается с Создателем своим, черепок из черепков земных. Ну, так написано, так сегодня было прочитано. И поэтому в некотором случае мы сознательно припираемся, в некоторых случаях не понимаем, что это делаем, но факт остается фактом. Мы очень часто делаем не то, что бы Господь хотел, чтобы мы делали. Ну и, по сути дела, таким образом мы и сами покоя не имеем, и кого-то нарушаем порядок в сердце и мир, и так далее, и так далее. Вы знаете, я приведу простой пример, когда где-то в автомобиле какой-то один механизм начинает барахлить. Знаете, один отвернувшийся болтик где-то там, где не надо, может разбить весь двигатель. Это вопрос. И поэтому мы сегодня обращаем внимание на то, чтобы так ходить пред лицом Господним, чтобы нам иметь благословение Божие, и чтобы нам не припираться с Господом. Может быть, я когда-то рассказывал, может быть, нет. Да, говорил я когда-то, когда одна из сестер, она из нашей области, с одной из наших церквей, она очень возмущалась, что Бог ее сотворил маленькой. Она все время бунтовалась, плакала. И пастор говорит, читай на хлебопреломлении о страданиях Христа, она поднимается, и слезы текут у нее. Вот, думаю, слово Господне доходит. А после она обещает, когда я стану рядом со всеми, все высокие, я маленькая, я не могу. Почему Бог меня такой сотворил? А это уже препирательство. Это уже возмущение. Оказывается, она лучше знает, какой она должна быть, чем Бог. Оказывается, Бог не все понимает. Вот он такую оплошность допустил. Маленькую сотворил. Говорит, муж ее убеждает. Но я ж тебе именно то, что ты маленькая взял, а сам-то не маленький. Но я ж не посмотрел на то, что ты маленькая. Но взял тебя. Нет, вот почему я маленькая. Вот такие простые вещи. Мы, наверное, думаем, что препирательство с Богом – это касается каких-то серьезных нарушений. А вообще их очень много в нашей жизни. Если Бог отвел нам участок пути тяжелый, а мы ропщим, почему так? Значит, мы им недовольны. А там уже дальше начинать досказывать что? Значит, ты неправильно сделал. Ты не рассчитал, что мне будет очень тяжело, что я буду недовольна, почему ты так сделал? И часто люди, которые имеют власть и силу, Бог мог бы так сказать, ну так захотел и так сделал. Это же мое право. Отец в доме и мать в доме, когда дети очень маленькие, они с ним не советуются, что делать, они просто делают. Потому что они имеют полное право власть делать так. Поэтому мы и читаем Слово Господне, и для того мы его и вникаем в него, изучаем, чтобы нам не припираться с нашим Создателем, потому что слишком неравные силы, чтобы припираться и обвинить его в чем-то. Хотя часто по-человечески нам многое что непонятно. И, наверное, не будет лишним, если я сегодня добавлю и покажу еще раз, потому что я об этом уже говорил не один раз, что слишком мы разнимся в весовых категориях возможности, чтобы нам сегодня припираться с Богом, быть недовольным и учить Его. Вы помните, я вам свидетельствовал о том, когда, чтобы быть Богом, надо наполнять собой всю Вселенную, быть одновременно во всех местах. Бог наполняет собой все. Помните, Писание говорит, небеса небес не умещают тебя. Вы помните о Духе Святом? Сойду в преисподнюю, ты там. Возьму крылья зари, перешевелюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня. Он потому и Бог, и никто не может быть подобным ему, потому что он наполняет собою все. Я почему это говорю? Потому что я буду читать текст Писания, который говорит о том, что церковь есть тоже полнота, наполняющего все. Вот так написано, 23 стих, я до него еще не дочитался, но написано, который есть сила его, полнота, наполняющего все во всем. И здесь речь не идет о том, что контролирует все, а именно наполняет. Во всех местах этой огромной вселенной он пребывает. Если, допустим, дьявол хочет быть Богом, то у него, он не может быть одновременно во всех местах. Вот колдуны очень тщательно свои, так сказать, обряды просматривают. Он тоже хочет подражать Богу и явиться на их призыв вовремя. Точка в точку еще, потому что он не может быть одновременно кругом. И когда однажды, я повторюсь, чтобы мы сегодня перестали думать, что одержим победу на нем, что мы с ним можем припираться. Мы только можем припираться с ним в отношении спасения. Мы можем его не принять и все. И тут вот одно препирательство. Я не хочу спасения и не приму. И буду препираться. И когда такой вопрос стал, Господи, ну, вселенная это огромная, мы говорим сегодня, она бесконечная, но Писание говорит, он провел круговую черту по лицебездной, значит, есть какие-то границы. Я как-то так вот стал рассуждать об этой вселенной и о том, ну, что Господь наполняет собой. И только лег спать, только вот это время, когда глаза начинают смежать, как-то отключаешься. И я вижу 6 огромных полос, которые простираются от горизонта до горизонта. И вдруг одна из них расширяется, и я понимаю, что это символический язык. И я понимаю, это Бог меряет что-то. Говорю, Господи, Господь говорит, это условный язык. Вот эта полоса от горизонта до горизонта, это означает миллиард световых лет. Миллиард световых, вы себе представьте эту цифру немножко. Я говорю, Господи, и это все? Я говорю, да нет, и еще надо умножить на миллиард световых лет. И это еще не все. А он наполняет собой все. А я с моими 72 килограммами буду стараться воевать с ним, переделать что-то, обвинить его, что ты неправильно делаешь. Может, у вас под 80, может, под 100 кто? Да какая разница? Но по своему безумию мы действительно припираемся с ним. Он говорит так, а мы так. Писание говорит так, а мы говорим, да нет, так пусть будет. А почему так? Но вы знаете, что? Я приведу другой пример. Тоже, может, когда-нибудь я говорил. Самый высокий человек на планете, который был обнаружен, это где-то 1547 год, в пещере Австралии нашли скелет человека, который 4 метра 50 сантиметров был ростом. Так что Голиаф, по сравнению с ним, мальчик был, это 3,15, 6 локтей и 5. А трехметровых великанов целое кладбище обнаружено на сегодняшний день. То я думаю, если бы сегодня вот 4,50 подошел, да сказал мне, вот ты вот это делай. А я начал возмущаться. Да ты, да я тебя, что ты, за пятку меня укусишь, что ли? Это все, что ты можешь делать. Даже по нашим меркам сегодня мы не можем с такими людьми тягаться. И я понимаю, почему израильтяне, когда увидели сынов Янаковых из исполинского рода, они сказали, мы как саранча были перед ними. Но представьте себе, сегодня пришел человек, но я даже не знаю, сколько у нас тут метров до нашего светильника, но приблизительно взял, да рукой лампочки начал отвертывать. Так мы, наверное, со страха под скамейки полезли бы. Сказали, это какой-то мираж какой-то, такого не может быть. Ну, представляете, что это значит? А о Боге сегодня говорить Его величие, то вообще, как кто-то сказал, что разум смолкает, уста закрываются, говорить нечего. Поэтому пусть нам Господь поможет сегодня быть очень внимательны к Слову Божию, чтобы нам хотя бы сознательно не припираться со своим Создателем. Ты бы мог другие примеры проводить, но я думаю, и этот пример мне не умещается в голову. Я вообще не могу считать такие цифры астрономические. Поэтому я буду читать дальше. Не буду останавливаться на прошлой теме, хотя здесь у меня есть запечатлены, записаны в книге жизни. Нет. Записаны в книге жизни тогда, когда человек кается. Когда человек покаялся, когда Бог простил грехи, он уже записан в книге жизни. А тех людей, которые спасенные, которые записаны в книге жизни, Бог крестит Духа Святым, запечатлевает. Это может, очень хотелось бы, чтобы так было, но это не так. Там мы получаем рождение новое или возрождение во время нашего покаяния. Потому что, когда Адам согрешил, помните, что Бог сказал? Когда вкусишь от дерева жизни, другим языком, в общем, когда ты согрешишь, то смертью умрешь. А здесь наоборот, когда ты придешь со своим грехом к Богу, и кровь Христа уничтожит этот грех, то ты оживешь. Этого жала не будет. Не будет ты силы порабощающей. Поэтому это две разные вещи. Ну, записал нас, избрал нас, в нем прежде создание мира. Ну, я могу на этот вопрос ответить. С одной стороны, Бог предвидит наперед. И я вам должен сказать, вот то, что здесь задается вопрос, избрал или записал нас прежде создания мира, это совершенно не значит, что Бог одних людей предназначил в ад, а других предназначил в рай. Если понимать так прямо, как я думаю, как здесь кто-то написал, тогда следует то, что? Что одним Бог назначил радость вечную, жизнь вечную, а другим назначил гиену огненную навеки. Но в том же послании к евреям Писание говорит, немножко языком завуалированным, но оно говорит о том, что каждому из нас Бог назначил такую судьбу, чтобы мы могли иметь спасение. Но люди утирают, потому что не верят Богу и не живут по той судьбе, которую Бог предназначил. Идут своими путями и погибают. Вы помните, апостол Павел в послании к евреям, мы, наверное, если доживем, дойдем до того послания, он говорит так, что их Бог всех вел в землю обетованную. Но вошли сколько только? Два. Почему? Они не могли войти за неверие. А Бог их всех вел в обетованную землю. Но два человека только поверили и вошли. Остальные роптали, бунтовались. Требовали возвращения в Египет назад. И Бог терпел, терпел и сказал, вот эти два и молодое поколение войдут. А эти все будут ходить 40 лет, поводу костьми, покуда не вымрут. Я им сделаю так, как они сказали. А помните, что они сказали? Все мы здесь погибнем, все мы здесь помрем. Ну, раз вы так исповедали, так хотели, так говорили, то и умрете. Я вам сделаю так, как вы сказали. И будете ходить 40 лет по пустыне, год за день, чтобы мы знали, что такое не подчиняться Господу. Вот мы 40 лет ходили, потому что 40 дней осматривали землю, принесли худые вести. Год за день, год за день, год за день. Поэтому, когда здесь написано, послание к Евреям 1:4, избрал нас в нем при создании мира, это означает, что Бог спланировал, что когда никого не было, избрать себе церковь во Христе, тех, которые примут Его.